10. Тук-тук прозвучало в камере номер 5 с другой стороны стены. Там тоже кто-то был. Тимофей встрепенулся от неожиданной удачи. — Аполлон Сидорович, я установил связь с узником из соседней камеры! — возбужденно закричал он, лихорадочно забарабанил об стену, давая знать о себе невидимому собеседнику. — Ну-ка, ну-ка! — Молодой человек, позвольте мне послушать ее сладостную музыку! Тоном прежнего величественного библиотекаря из дома Изерских заявил Аполлон Сидорович, кряхтя и приваливаясь боком к стене. Он самолично 3 раза стукнул в стену, дождался ответного удара и удовлетворенно улыбнулся. — Знать бы еще, что за человек нам отвечает, мы бы могли договориться о побеге. Словно в ответ на его слова по подвалу пронес уже знакомый леденящий вой, заставляющий ерца от непонятной тревоги, и снова стук. На этот раз удары не были беспорядочными. Тимофей вслушался, и в его глазах появилось лукавое выражение. Заключенный из 6-й камеры выстукивал милую сердцу Тимофея мелодию, которую очень любила наигрывать его Зиночка. «Ах, мой милый Августин!» Определенно сосед по тюрьме знал это. «Всеволод! Там Всеволод!» — вскрикнул Тимофей и радостно задромашил Аполлон Сидорович. «Слышите, слышите! Я надеюсь, это Сева, он дает там знак!» То, что князь Езерский хотел сообщить им о себе, не вызывало сомнений, как и то, что именно он владел тайной непостижимого вопля. Первым это заметил библиотекарь. Он долго сидел и слушал невероятные стоны призрака, наклоняя лысую голову то направо, то налево, а потом безаболиционно заявил. — Это завывает его сиятельство. — Как? — оторопел Тимофей. — Человек не может издавать столь дикие звуки. И тем не менее это так. Обратите внимание, как вой перемежается со стуком. Тимофей сдавил дыхание. Действительно, звуки чередовались между собой, словно по команде. Вой, стук, вой, стук. Поразительно, — вытер пот со лба Аполлон Сидорович. Никогда бы не мог вообразить, что князь Езерский обладает искусством пения аборигенов Африки. Может быть, это тайные знания необходимы для отпугивания врагов, — предположил он. Тимофей задумался. Мысль о том, что его сводный брат находится совсем близко, придала ему новые силы. Он бодро поднялся на ноги и принялся мерить шагами крошечную камеру, раздумывая о дальнейших действиях. 3 метра туда, 3 обратно, поворот. Он провел рукой по груди, и его сердце радостно затрепетало. Как же он мог забыть? Глупец, ведь все это время с ним был нож бабки Досифеи, пусть совсем маленький, пусть чуть больше перочинного, но все же кинжал. Путаясь пальцами в кожаном шнурке, Тимофей торопливо снял с шеи причудливо сделанные кожаные ножны и вытащил из них небольшой клинок размером с ладонь. — Смотрите, Аполлон Сидорович, это клинок Досифеи Никандровны. — Госпожи Рассоловой! Библиотекарь бережно принял в руки изысканно выкованный кинжал с бирюзовой бусинкой на конце рукоятки, поцеловал холодную сталь. — Его держали руки моей дорогой благодетельницы! Мясистое лицо Аполлона Сидоровича приобрело нежное выражение. Словно с ней свиделся. Когда я был маленьким, я служил мальчиком на побегушках у старого купца Рассолова. Его дочь Досифеюшка меня, нищего мальчишку, пригрела и в Санкт-Петербургском университете выучила. Он с чувством утер глаза кружевным платочком, который за время заключения приобрел густо-серый цвет и решительно выступил вперед. — Приказывайте, сударь, чем мне заняться? — Попробуем подкопать стену. Библиотекарь с сомнением покачал головой. — Насколько я знаю, особняк Езерских строил очень хороший архитектор Белкин из крепостных крестьян. Старался на славу. Каменщики раствор для кладки на яичном белке разводили, чтобы на века строить. — И все-таки попробуем, благословясь, — сказал Тимофей. — Досифея Никандровна предсказала мне, что много горя будет в России. Но если мы рук не сложим, силы дух не утратим, то спасемся. — Все наперед знала моя хозяйка. С гордостью промолвил библиотекарь, снимая пальто, чтобы не мешало работать. — Вы, господин Петров, продолбите ножом стену до землицы, а я примусь ее родимую котелком вычерпывать. На то мы порешили. Не единожды за этот долгий вечер Тимофей успел выразить свою благодарность неизвестному мастеру из горного аула Кубачи за то мастерство, с которым он выковал свой кинжал. Тонкое лезвие резало сырую каменную кладку, как масло, и она осыпалась на землю рыжими кирпичными брызгами. — Получается, подкоп, получается! — в азарте шептал Аполлон Сидорович, дрожащими пальцами выгребавший из-под стены холодный рассыпчатый грунт, наполам смешанный с песком. Перепачканные землей, усталые, но довольные узники смотрели на глубокий ход по кирпичной стеной, на глазах наполнявшейся желтоватой водой. — Последние усилия, сударь, и мы победили! — провозгласил Тимофей. Он силой ткнул здоровой правой рукой в зияющее отверстие, по плечо утонув в каменном разломе. Аполлон Сидорович, округлившимися от любопытства глазами, проследил за выражением лица сокамерника, позаривший лицо Тимофея улыбки, понял, что их авантюра удалась на славу. — Что там? — Тимофей счастливо зажмурился, вытащил руку, раскрыл крепко сжатый кулак и показал библиотекарю часы с выгравированным на крышке двуглавым орлом. — Видите? Это Севины часы. У нас с ним одинаковые. Государь лично преподнес нам эти подарки за устройство лазарета во время русско-японской войны. Пальцы Тимофея, чуть дрогнув, нажали еле заметную кнопку. Крышка часов щелкнула, показал циферблат. Сколько времени устало, поинтересовался Аполлон Сидорович. Половина первой ночи. Они посмотрели друг на друга и дружно охнули. За тяжелые работы день пролетел, как одна минута. «Главное, теперь мы вместе с Севой!» — с облегчением вздохнул Тимофей, удовлетворенно поглядывая на небольшое черное отверстие. Он никак не мог оторваться от только что прорытого хода, то дело опуская руку в прохладную землю, чтобы вновь ощутить крепкое пожатие брата. Эта ночь укрепила его уверенность в благополучном исходе и внесла в растревоженную душу малую талику покоя, столь необходимую, чтобы выжить в этой страшной неизвестности. И откуда только пошла распространяться по стране эта коммунистическая зараза, — осуждал Тимофей, кротая еще одну бессонную ночь на собачьем коврике. Ни одна холерная или чумная эпидемия не принесла Руси столь великого разорения. В первый раз он столкнулся с большевиками перед самой русско-японской войной, когда революционно настроенная студентка проникла в особняк Езерских на концерт примы Императорского театра Евгения Рассоловой. Он иронично скривил уголки губ. Тогда дело закончилось звонкой оплюхой, которую закатила возмутительница спокойствия, не растерявшаяся среди всеобщей паники Примадонна. А потом? А потом была Клавдия с прокламациями. А потом? Потом военно-медицинская академия, его альма-матер. Послушная память вернула его на 4 года назад, на 3-й курс хирургической академии. Как и нынче, в ту весну стоял на редкость промозглый март, когда по академии сначала тишком, по секрету, а вскоре во всеуслышание, стали распространяться настойчивые призывы к забастовке в поддержку московского студенческого общества социал-демократов. Несколько самых горластых студентов были выбраны в стачный комитет, в него вошли пятикурсники Павел Брянцев, Борис Матовкин, Леонид Матвеев. Самым противным из них Тимофею оказался Брянцев. Высокий, кудрявый, говорливый, он ссывался своими советами везде, где только можно, и всем старался доказать, что его мнение самое верное и правильное. На 2-м курсе, собрав вокруг себя кружок почитателей, Брянцев возомнил себя родителем за народное благо и защитником угнетенных. И, пожалуй, однокурсники так и продолжали бы считать его таковым, если бы однажды зимой Брянцев не избил до полусмерти извозчика, отказавшегося вести его в ночной ресторан. Тимофей отбросил со лба волосы и прислушался. В углу что-то зашуршало. Может, крыса? Шорох прекратился, и мы с Тимофеем вновь вернулись к академии. Стачный комитет постановил. 10 марта всем слушателям строжайше запрещено находиться в аудиториях, лабораториях или клинике, и не подчинившихся общему решению ждет вооруженная расправа. Да, именно так было указано в прокламации. Вооруженная расправа. Узник переменил позу и уставился в непроглядную тьму петербургской ночи. И все же он пошел на лекции. Не робел и не хвастал своей храбростью, но твердо знал, нельзя позволить кучке бузатеров навязывать свое мнение всей академии. При входе в Привратницкую к нему бросился добродушный швейцар Василий. — Господин, студент, зачем вы пришли? Вас застрелят. За углом стоят с револьверами. — Это их дело. — Должен быть сегодня на лекции. Тимофей обошел пустое здание. Преподаватели отсутствовали напрочь. Может быть, есть кто-то в клинике? Действительно, в больничной палате студентка, надеялся, увидел профессора Коршунова. — Господин профессор, я пришел слушать лекцию о детских болезнях. Профессор замялся, долго протирал стекло пенсне. Кэт спросил, — А кто-нибудь еще пришел? — Нет, плохо. — Господин профессор, вы обязаны прочесть лекцию. Если вы не пойдете, я телеграфирую министру, что профессора устраивают забастовку. Легкая судорога, пробежавшая по лицу профессора Коршунова, изобразила его лоб морщинами. — Идемте. Было видно, с каким трудом дается Коршунову это решение. Войдя в первую попавшуюся аудиторию, Тимофей уселся на ближайшую скамейку, и профессор, собрав все свое мужество, принялся полушепотом читать лекцию. Прошел час. Никого. В конце второго часа, когда профессор Шахрип, подошли два студента-первокурсника. Еще через несколько минут человек шесть выпускников. Лекцию профессор дочитал твердым голосом, по привычке помогая себе энергичными жестами. После занятия Коршунов подозвал к себе Тимофея и долго пожимал ему руку своей холодной рукой с влажными пальцами. — Спасибо, господин Петров Макеев, что настояли на лекции. Вы спасли мою честь и достоинство. На следующий день, к удивлению Тимофея, академия работала в обычном режиме, словно забастовки и не было. Читались лекции, функционировала лаборатория и клиника, а стачный комитет сам распустился. Тогда Тимофей подумал, что все эти коммунистические идеи — детская блажь вроде игры в казаков-разбойников. Пошумит молодежь, выплеснет на энергию, да и остепенится. А нет, революционный переворот все же стал реальностью в наши дни. Тимка, ты здесь, еле слышно раздалось из прокопанного хода. Тимофей быстро перекатился на живот, подполз к дыре в полу и прижался щекой к холодному полу. Да, я тут. Хорошо, что Аполлон Сидорович спит. Тимофей прислушался к равномерному храпу, похожему на похрюкивание соседского поросенка в их ванной комнате. Сейчас они обсудят с Севой, как надо действовать дальше.